Уильям Тен. Они выходят только ночью. Во всей нашей округе люди твердо уверены в том, что док Джуд носит в своем черном кожаном саквояже какое-то волшебное средство, которое помогает всем без исключения. Но, кроме всего прочего, он очень хороший доктор. Когда со мной случилась беда, и я потерял ногу на лесопилке, мы с ним очень подружились. И я всегда был у него на подхвате. Бывает, ночью дока поднимает срочный вызов, а он так устал, что не может сесть за руль. Тогда он вызывает меня, и я превращаюсь в шофера. Моя новая пластиковая нога, которую док достал за полцены, управляется с тормозами не хуже настоящей. На стареньком драндулете дока мы подкатываем к дому фермера, чтобы помочь разродиться молодой жене хозяина или успокоить кашель его старой бабушки. И пока док занимается своим делом, я жду в машине и прислушиваюсь, как они расхваливают старину дока. В наших краях любой скажет, док Джуд может справиться с любой хворью. Я слушаю и киваю, слушаю и киваю. И все это время размышляю. Любопытно, как бы они удивились, если бы узнали, что он сделал, когда его единственный любимый сын влюбился в вампира. В том году выдалось очень жаркое лето. Стив, сын доктора, приехал домой на каникулы. Воздух был раскален и, казалось, обжигал кожу до волдырей. Сын очень хотел помогать по хозяйству отцу, всюду сопровождать его в поездках, но док сказал, что первый год обучения в медицинском колледже самый тяжелый, и поэтому мальчик заслуживает полноценный отдых. «Сейчас лето, и у нас довольно спокойно», — сказал он парнишке. «В основном обычные отравления, да еще солнечные перегревы. И так будет до августа, а потом наступает сезон полиомиелита. Я также склонен думать, что ты не хочешь лишить работы Тома, так ведь? А ты, Стиви, развлекайся. Дело молодое, катайся на своем драндулете, побольше гуляй, да и вообще наслаждайся жизнью». Стив согласно кивнул и загулял, да самым настоящим образом. Он приходил домой в 5-6 утра, примерно до 3 дня спал, потом еще пару часов шатался по дому, а в половине 9 садился в свой маленький дребезжащий драндулет и уезжал в неизвестном направлении. Так как парень он был примерный, то придорожные забегаловки отпадали. «Значит, девушка», — решили мы. Доку все это не нравилось, но он не хотел давить на парня. Пока. Но я, бесшабашный старый Том, нет, другое дело. Я был своим человеком в этой семье и помогал растить парня после того, как умерла его мать. Частенько мне приходилось шлепать его. Так было, когда он забрался в холодильник. Я пытался намекнуть ему, чтобы парень не бросался головой в омут или не прыгал в пропасть. Потом, мол, не выберешься. Но он был как каменный идол. Стив не грубила, а просто пропускала мимо ушей болтовню старика. Очевидно, он слишком сильно увлекался какой-то девушкой. А потом началась эта странная эпидемия, и мы с доком забыли о Стиве. Хворь поражала в основном детей нашего округа и погубила уже около 30 ребятишек. «Просто не представляю, что делать, Том», — сетовал док, пока мы разъезжали с ним по разбитым дорогам нашей глубинки. Болезнь коварная, симптомы, как при лихорадке, но температура почти не поднимается. Ребенок слабеет, развивается малокровие. Ничего не помогает, все остается без изменений. Каждый раз, когда он затевал этот разговор, у меня начинала болеть культя. У меня это вызывало раздражение, и я пытался скорее сменить тему разговора, но из этого ничего не получалось. У дока уже вошло в привычку размышлять вслух обо всем, что его тревожило, а проклятая эпидемия, как назло, никак не выходила у него из головы. Положение создалось тревожное, и он даже написал в несколько научных медицинских учреждений, чтобы они посоветовали что-нибудь, но никакого толку не добился. А убитые горем родители ходили за доком по пятам и ждали, Когда же, наконец, он вынет из своего маленького черного саквояжа это волшебное средство в ярком целлофане? Потому что все знали в нашем округе Гроппа, что нет такой болезни, которую бы док Джуд не излечил. А ребятишки с каждым днем все больше и больше слабели. У Дука появились под глазами мешки от того, что он просиживал ночи напролет над медицинскими журналами о новейших исследованиях в области детских заболеваний, но ничего в них не нашел, хотя ложился спать почти так же поздно, как Гулёна Стив. И тут однажды он принес платок. Малюсенький, шикарный платочек, батистовый, с вышивкой, обшитый по краям кружевом. И я, как увидел его, аж весь передернулся, и у меня появилось желание поскорее уйти из кухни куда-нибудь подальше. «А вот так-то, Том, что ты об этом можешь сказать?» «Вроде бы ничего особенного. Нашел платок на полу в спальне ребятишек Стопсов. Ни Бетти, ни Вилли никогда не видели этого платка и не имеют представления, как он попал к ним в дом. Может быть, именно с этим платком занесена инфекция в дом, но родители не будут мне врать. Раз они говорят, что это не их платок и не знают, чей он, значит, так оно и есть». Он бросил маленький кусочек хорошенького батиста на кухонный стол и, вздыхая, добавил: «У девочки Стопсов анемия прогрессирует. Если бы узнать... Ну ладно». Он медленно пошел в свой кабинет с опущенными плечами и грустно поникшей головой, словно нес мешок с цементом. Я не мог оторвать глаз от платка и в задумчивости грыз ноготь. Да внезапно на кухню буквально влетел Стив. Он быстро налил кофе, поставил чашку на стол и вдруг увидел платок. «Ой!» — воскликнул он. — Это же Татьянин платок. Как он к нам попал? Я поперхнулся остатком ногтя и от неожиданности плюхнулся на стул напротив Стива. — Стив! — начал я и умолк, потирая ноющую культю. — Стиви, ты знаком с девушкой, которой принадлежит этот платок? Ее зовут Татьяна? — Да, знаком и очень даже хорошо. Это Татьяна Латьяну. «Смотри, вот в уголке вышиты ее инициалы Т.Л. Это очень хорошая девушка из древнего румынского аристократического семейства. Но самое главное — это то, что я собираюсь на ней жениться». «Так это та девушка, к которой ты мотаешься каждый день и по ночам?» Он молча кивнул. «Да, ты прав, Том, она выходит только ночью, потому что терпеть не может солнечный свет». Она очень поэтическая натура, и, если бы ты знал, Том, какая она красивая. Больше часа я слушал исповедь Стива, и с каждой минутой мне становилось все хуже и хуже. Я сам румын по материнской линии и сразу понял, почему от этой исповеди мою культю дергало как будто током. Итак, как поведал мне Стив, девушка жила в городке Браскет, примерно 12 миль от нас. Стив познакомился с ней ночью на шоссе. У нее сломалась машина. Он подвез девушку к дому, недавно снятому старому особняку Мида, и с тех пор влюбился в нее, или, вернее сказать, попался на крючок. Да так прочно, что теперь барахтаться бесполезно. Иногда, когда он приезжал к ней, ее не было дома, и служанка говорила, что она катается на машине по окрестностям в ночной прохладе, и пока Татьяна не приходила, Стив играл в карты со служанкой, старой, крючконосой румынкой. Несколько раз он хотел найти ее где-нибудь, но ничего из этого не получилось. Девушка исчезала, будто сквозь землю проваливалась. «Если леди хочет быть наедине с собой, — говорила служанка Стиву, — значит, так тому и быть». Частенько ждал ее целыми часами. Но, как говорил Стив, когда она приезжала домой, возбужденная, красивая и ласковая, он забывал обо всем. Они вместе слушали музыку, беседовали, танцевали и ели необычные острые румынские блюда, приготовленные колдуньей-служанкой. Так проходила ночь, а наутро он возвращался домой. Стив дотронулся до моей руки. «Том, а может быть, ты слышал когда-нибудь эти стихи «Филин и кошечка»?» «Мне очень нравятся последние строки», — И они танцевали при свете луны, в лунном свете кружились они. Я очень хочу, чтобы так у нас было с Татьяной, если она согласится выйти замуж за меня. Но пока об этом не может быть и речи. Я облегченно вздохнул. «Ну, этим ты действительно порадовал меня», — выпалил я, не подумав. «Жениться на этой девушке». Не успел я произнести эту фразу, как увидел выражение глаз Стива, и сразу заткнулся, но было уже поздно. «Как это понять, Том, эта девушка? Как ты можешь так говорить, ведь ты ее даже не видел?» Я начал выкручиваться, но Стив стоял стеной, его очень задели мои слова. Поколебавшись, наконец, я решился. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. «Стиви, дорогой, выслушай меня внимательно, отнесись к этому серьезно. Твоя новая подружка — вампир». «Том, да ты что, ты просто спятил!» У него отвисла челюсть. «Нет, Стив, со мной все в порядке. Я очень тебя люблю, ведь ты мне как сын. Поэтому выслушай меня». И я рассказал ему все, что знал о вампирах. Все, что довелось слышать от матери, приехавшей в эти края из Старого Света, из Трансильвании, совсем молодой, когда ей едва было 20. Рассказал, как живут вампиры и каким странным образом поддерживают свои силы, время от времени подкрепляясь человеческой кровью. Поведал, что это передается по наследству. Как правило, вампиром бывает один ребенок в семье. Из своего убежища на промысел вампиры выходят только ночью, потому что солнечный свет губительно на них действует. Когда я произнес это, Стив побледнел, но я был жесток и продолжил свой рассказ. Я напомнил ему о странной эпидемии, жертвой которой стали дети нашего округа, болезнь, отнимающая у детей силы. Закончил я свой рассказ эпизодом, как его отец нашел платок в доме Стопсов возле постели двух самых обессиленных ребятишек. И еще я рассказал, как... Но здесь, увлеченный своим повествованием, обнаружил, что разговариваю сам с собой. Стива не было. Он выскочил, как ошпаренный, и умчался на драндулете. Вернулся он примерно в полночь и выглядел каким-то постаревшим. Я оказался прав. Он приехал к Татьяне и прямо в лоб спросил ее, правда ли все, что я ему рассказал. Девушка ужасно расстроилась и заплакала. «Да», — сказала она, — «вампир, но потребность насыщаться кровью появилась недавно, всего несколько месяцев назад. Она всеми силами боролась с этим, но безрезультатно. Наконец почувствовала, что сойдет с ума, если не утолит жажду. Кровь она пила только у детей, потому что боялась взрослых, ведь они могли проснуться и убить ее. За один вечер она посещала нескольких ребятишек, чтобы ни один из них не потерял слишком много крови. Но вся беда в том, что жажда с каждым днем все растет и растет. Вот такую историю поведала она нашему Стиву. И все-таки он решил жениться на Татьяне и попросил ее руки. «Не может быть, чтобы не было какого-нибудь способа избавиться от этого недуга», — решительно сказал он. «Но она о том... Можешь мне поверить, она мне отказала. Сказала нет. Она вытолкала Стива и заставила его уйти. Когда я узнал об этом, то мысленно прочитал благодарственную молитву. «Где сейчас отец?» — спросил меня Стив. «Может быть, он что-нибудь придумает?» Я ответил, что док ушел, но куда, я не знаю. Потом мы со Стивом сели и стали думать, что делать. Так мы сидели довольно долго и думали, думали. Зазвонил телефон, мы от неожиданности чуть не свалились со стульев. Стив схватил трубку, и я слышал, как он что-то орал. Затем прибежал на кухню, схватил меня за руку и потащил к своей машине. «Это звонила служанка Татьяны, Магда», — сказал он, когда мы мчались по шоссе. Она сообщила, что после разговора со мной с Татьяной была истерика, а когда она успокоилась, то села в автомобиль и уехала, не сказав ей куда. Магда предполагает, что Татьяна хочет покончить жизнь самоубийством. «Самоубийство? Но ведь она же вампир, как...» И тут меня осенило, как именно она поступит. Я посмотрел на часы. «Стиви!» — закричал я. «Быстро едем к перекрестку Криспина и гони, что есть духу». он выжил из своего драндулета, казалось, все. Было впечатление, что мотор сейчас оторвется от машины и побежит впереди нее. Ее автомобиль мы увидели сразу, как только подъехали к Криспину. Он стоял на обочине одной из трех скрещивающихся дорог. Посредине пустынной улицы стояла хрупкая фигурка в развивающемся пеньюаре. Мне казалось, что по культе стучат молотком, так она болела. Церковные часы начали отбивать 12 ударов, но мы успели вовремя. Стив выпрыгнул из машины, подбежал к девушке и выбил у нее из рук заостренный кол. Он прижал ее хрупкую фигурку к себе и дал выплакаться. Не могу сказать, чтобы меня очень умиляла эта сцена, потому что думал я только об одном. Вот и дожили. Стив влюбился в вампириху. Я не думал о том, как себя чувствует девушка, ведь она так сильно любила Стива, что хотела покончить с собой единственно возможным для вампира способом — в полночь на скрещении дорог воткнуть в сердце деревянный кол. Когда мы немного пришли в себя, я увидел, что девушка очень миленькая. Я ожидал, что передо мной появится леди Вамп, такая высокая, вертлявая, в плотно облегающем платье. Ведьма-соблазнительница. Но в машине рядом со мной сидела до смерти перепуганная и ужасно расстроенная девочка, прижавшаяся к руке Стива так, словно боялась, что ее сейчас оторвут от него. И сразу было видно, что она моложе нашего Стива. На обратном пути я мысленно повторял: «Да, эти ребята здорово влипли. Ужасно, если влюбишься в вампира, но вампиру полюбить обычного человека тут уже говорить нечего». «Как я могу стать твоей женой?» — шептала Татьяна. «Какая же у нас будет жизнь? Ведь, Стив, дорогой, в одну прекрасную ночь жажда может довести меня до того, что я наброшусь даже на тебя». Но все это были разговоры, а о главном мы забыли, точнее, на время забыли. Забыли, что у нас был Док. Мы приехали домой. Док с нетерпением ждал нас, и как только он познакомился с Татьяной и услышал ее историю, плечи его распрямились, а в глазах зажегся прежний огонь. Самое главное, что теперь больше не будут болеть дети. Ведь мы нашли причину этой эпидемии. Что касается Татьяны... «Ерунда», — сказал он ей. «Вампиризм считался неизлечимым в 15 веке, но в 20-м, я уверен, есть средство избавиться от него». Ночной образ жизни вампиров говорит о вероятной аллергии к солнечному свету, а также о наличии элементов фотофобии. «Я думаю, что тебе, моя девочка, могут помочь очки с затемненными стеклами и гормональные уколы. А вот утоление жажды свежей кровью представляет более серьезную проблему. Но и эту проблему через некоторое время док решил. Он узнал, что кровь продается в виде кристаллического концентрата. И теперь, уже не первый год, каждый вечер, перед сном, миссис Татьяна Стивен Джуд в стакане воды размешивает немного порошка, добавляет пару кусочков льда для вкуса и принимает свою ежедневную дозу. По-моему, молодые супруги живут душа в душу, а мы с Доком только радуемся этому».